Пока дело не касалось радужных глаз, Казаков был в состоянии относиться к своему противнику с должным уважением, даже если этим противником была Ванадис. Элин почувствовала это и ответила словами воина: «Не думаю, что об этом стоит говорить на поле боя. Граф Полюса, соберите своих солдат и скомандуйте отступление. Если вы продолжите атаку, тогда я, принцесса Ветра Серебряной Вспышки, буду вашим противником». «Хорошо, будь моим противником». Одновременно с этими словами булава атаковала с ужасающей скоростью. Тело Элин отклонилось от ударной волны, но второй удар, вероятно, будет нанесен точно в цель. Элин, стараясь не попасть под удар булавы, движением своего меча сменила ее траекторию и стала искать шанс. Несмотря на навыки мечника Элин, это было бы невозможно, если бы не Веральт, Серебряная Вспышка. Булава разорвала атмосферу, а длинный меч испустил вой. Раздался звон столкновения, посыпались искры, оружие обеих сторон снова и снова сталкивалось. Внезапно раздался металлический треск, заглушивший окружающие голоса и звуки. Навершие булавы Казакова отлетело от рукояти. Казаков застонал, но все же взмахнул тем, что осталось в руке. Элин спокойно опустила свой длинный меч. Голова мужчины отлетела, оставляя кровавые следы. Солдаты Полюса, стоявшие вокруг Казакова, растерянно разинули рты и остановились. Голова графа упала на землю, подпрыгнула и покатилась. Элин подвела к укатившейся голове своего коня, словно защищая ее, и приказала солдатам Полюса: «Верните это домой и скажите скорбящей семье, что тот, кто убил Аргельта Казакова, Элеонора Вилтария». Когда объявили о смерти Казакова, солдаты Полюса разом потеряли боевой дух и отступили. Казаков говорил им: «Это моя битва». Когда они выдвинулись в эту экспедицию, солдаты шли лишь ради своего господина. Теперь, когда их лорд умер, у них больше не было причин сражаться. Впрочем, среди солдат были те, кто выступал за месть, но не было никого, кто мог бы объединить их. После того, как армия Полюса собрала все трупы своих товарищей, она покинула территорию Либуса. Так получилось, что очень скоро после этого дом графа Полюса, лишившийся Аргельта Казакова, потерял поддержку соседних лордов. Возможно, это было неизбежно, так как Казаков был обвинен королем в самоуправстве из-за позиции «это моя битва». Наконец, нашелся некто, кто вступил в контакт с этими благородными феодалами, получил их благосклонность и поддержку и быстро расширил свое влияние в северной части Цктида. Ее звали Валентина Глинкастис. Эпилог. Через 4 дня после битвы у озера Берч-Тигре и его спутники вернулись в призамковый город вместе с Елизаветой. Елизавета, которая в очередной раз объяснила ситуацию Науму и остальным, официально объявила, что Тигре – их дорогой гость. И, наконец, юноша смог нежно обнять девушку с каштановыми волосами, которая растерялась, увидев Тигре. Девушка громко заплакала на его груди. Кроме того, вечером этого дня один муазинелец тихонько покинул город. Тигревурмут Ворн, ХМ. «Значит, ты больше не Урс», — со вздохом пробормотал этот парень из муазинеля. Хотя это и было недолго, но путешествие для него было веселым. А если бы этот юноша остался Урзом, то он наверняка пригласил бы его к себе на родину. «Почему бы тебе не покинуть такую холодную страну и не поехать со мной? С твоими навыками лучника ты немедленно получишь великий титул «Звездный стрелок», который жаждет каждый лучник». Однако, покинув призамковый город и пройдя четверть коку, он отбросил подобные сантименты. Ему следовало бы поторопиться и поскорее вернуться на родину, чтобы доложить обо всем своему господину, в том числе о том, что Тигревурмут Ворн жив и что его умение стрелять из лука гораздо мощнее, чем о том говорят слухи. Стоя на полукруглом балконе, Тигре смотрел на звезды. Это была гостиница в призамковом городе Либуса. Елизавета предлагала ему остаться в императорском замке, но Тигре вежливо отказался. Там было слишком много воспоминаний из его жизни в императорском замке в качестве Урза. Ну, и еще это сбило бы с толку многих людей. Когда он это сказал, Елизавета могла только рассмеяться. Так что взамен была предложена эта гостиница. Это была высокоранговая гостиница, где даже была своя баня. Элин, Лим, Массас и Титта тоже остановились в этой гостинице по договоренности с Елизаветой, и, похоже, они были довольны. Обед тоже был роскошный. «Вообще-то я хочу устроить гулянку на всю ночь, чтобы отпраздновать твое возвращение», — Массас криво усмехнулся. Но, как и ожидалось, все слишком устали для такого. Они с трудом победили демона, а сразу после им пришлось дать отпор войску Казакова. У всех были травмы и незалеченные раны. Ну, неважно. Когда придет весна, приезжай в Брюн. В конце концов, ее высочество принцесса тоже желала бы убедиться в твоей безопасности. Было бы замечательно. Но могу ли я действительно вернуться в Брюн? Тигри должен был остаться на 3 года в Цктиде в качестве приглашенного генерала. Это была договоренность на высшем уровне. Но Масса кивнул ему, как бы говоря, не беспокойся об этом. Тут действительно возникла проблема. Я отправляюсь в королевскую столицу Силезию. Мне нужно многое обсудить с его величеством королем Цктида. Твоя реальная безопасность не должна быть единственным итогом моего путешествия. То, что сказал Массас, было совершенно правильным. Поэтому Элин и Лим ничего не добавили. В отношениях между Брюном и Цктидом едва не возникла серьезная трещина. Что касается Массаса, то он, вероятно, не будет удовлетворен, если не подаст хотя бы одну претензию. После ужина их посетили Наум и Лазарь. Они, конечно, уже обо всем произошедшем узнали от Елизаветы. При виде Тигри они немного неестественно улыбнулись от смущения. «Пожалуйста, относитесь ко мне как обычно», – тактично предложил Тигри. Потом оба мужчины вежливо попрощались и обменялись рукопожатиями с Тигри. Слова были излишни для обеих сторон. Проводив их, Тигри не вернулся в свою комнату, а вышел на балкон 2-го этажа гостиницы. Наступила ночь, и призамковый город был покрыт черными тенями. Не было никакого света, кроме сияния луны и звезд. Облаков тоже не было, и света было достаточно для юноши. Это было очень долгое путешествие. Тигри вспоминал события этих нескольких месяцев. Он отправился в королевство Асвари в качестве посла, встретил Сашу, а также Сольгу и Матвея в портовом городе. Саша покинула нас. Услышав от Алины ее смерти, Тигри на мгновение растерялся, не находя слов. Он пожалел, что не успел поговорить с ней о многих важных вещах. Он помолился богине ветров и Бурелис и попросил о мире для ее души. В Асвари он познакомился с разными людьми. Принц Жермен, который пытался держать их в плену. Принц Эллиот, против которого они сражались. Таллард Грехим, который получил принцессу Гвиневеру в союзники и в итоге победил в гражданской войне. Его подчиненные. Наемник Саймон и белый демон Тарбалан. Он узнал, что Саша победила это ужасное существо. И я должен узнать больше об этом черном луке. Когда Тигри думал о словах Тарбалана и Бабы Яги, ему казалось, что у них еще есть товарищи. Он не знал их цели, но не было никаких сомнений, что он и его фамильная реликвия, Черный Лук, были втянуты в это дело. Ему необходимо посоветоваться обо всем этом с Ванадис, в том числе с Эллин. Даже за те десятки дней, что прошли с тех пор, как он стал Урзом, произошло многое. Он стал конюхом, потом личным слугой, а затем был исключительным образом повышен до советника. Когда он покинул Лейпмирец, был конец лета, он должен был вернуться осенью. Однако, не говоря уже об осени, уже зима скоро должна была закончиться. Это были дни, беспокойные до такой степени, что он испытывал ностальгию по многочисленным жестоким битвам в королевстве Асвари. Он подумал, что это хорошо, что он познакомился с Елизаветой, Наумом и Лазарем. Урс, мда. Он задумался о том, что было бы, если бы он и дальше жил как Урс. Юноша смутно думал о пути, который сам же и закрыл для себя. Елизавета была госпожой, на которую он смотрел снизу вверх. Наум и Лазарь тоже были надежными начальниками. Было много людей, с которыми он ладил до такой степени, что обменивался приветствиями. Он мог бы в конце концов завести близких друзей, найти любовь и создать семью. Тигри покачал головой. Другой он, который вел бы жизнь, совершенно отличную от него нынешнего. Это была забавная фантазия, и это не было бы чем-то невозможным. «Все хорошо», — он услышал голос сзади. Легкий ветерок коснулся его затылка. Там стояла сереброволосая девушка. «Если ты останешься тут так легко одетым, то простудишься. Я хотел немного насладиться прохладным вечером. А как насчет тебя, Эллин? Ты в порядке?» Почти всерьез обеспокоившись, спросил Тигри. Она также прошла через жестокие битвы, как и Тигри. Поэтому он беспокоился, что она не спит. Он подумал об этом, но Эллин покачала головой. Она встала рядом с Тигри. Некоторое время они молча смотрели в небо. Было много вещей, о которых они хотели поговорить друг с другом. До такой степени, что одной ночи было бы совсем недостаточно. Но оба они не могли сразу начать разговор. Первые слова прозвучали не очень хорошо. Сколько времени они провели, просто глядя на звездное небо? Эллин спросила, внезапно вспомнив. «Кстати, а как насчет серебряной монеты, которую я тебе дала?» Когда в конце лета он покинул Лейпмирец, Элин вручила тигре серебряную монету, на которой было написано «Удачи». Юноша с горькой улыбкой покачал головой. Вероятно, она утонула в море. После короткой паузы он добавил: «Возможно, она и утонула вместо меня». Услышав это, Элин удивленно посмотрела на юношу. Затем она улыбнулась. «Я думаю, это так и есть, раз ты так считаешь. В конце концов, ты же вернулся целым и невредимым». Они посмотрели друг на друга. В конце концов эти двое начали понемногу разговаривать о том, что было до сих пор, и о том, что будет дальше. Это было счастливое время. Пролог. Луна высоко поднялась в ярком зимнем ночном небе. Бледный край серебряного диска отбрасывал на землю мягкий свет. В темноте, избегая лунных пятен, крались три силуэта. Фигуры сливались с тенями не только потому, что наступила полночь, но и потому, что были одеты исключительно в черное. Черная ткань была намотана и на их головы, оставляя небольшие прорези лишь для глаз и носа. Это происходило в королевском дворце в столице Брюна, точнее, в королевском саду во внутреннем дворе. Трое скользили, прячась в тенях роскошных скульптур и цветочных клумб, мимоходом заглядывая в коридоры. Один из штатских чиновников шел по коридору, сонно потирая глаза. Эти трое знали, что этот чиновник работает каждый день до поздней ночи. Они терпеливо ждали, когда он уйдет. Молчаливо обменявшись взглядами, они украдкой покинули сад и вошли в опустевший коридор. Там через равные промежутки времени были установлены зажженные факелы, и солдаты стояли на постах. Это не стало препятствием для трех крадущихся фигур, и они быстро миновали коридор, иногда прячась за колонны, а иногда взбираясь под потолок. Они пробирались к спальне принцессы Регины Эстер Луар Бастиен де Шарль. Около 20 дней назад все они поодиночке пробрались в королевский дворец, выдавая себя за других, слугу дворянина, служанку замка или даже за солдата-новобранца. И все эти дни они тщательно исследовали путь до спальни принцессы и расположение караулов. Все, чтобы убить Регину. Вскоре убийцы приблизились к спальне принцессы. Перед дверью спальни стоял на страже один рыцарь. Он был в полных доспехах, включая шлем, а в руках держал меч. Темно-серый клинок меча блестел, отражая пламя факелов. В отличие от солдат, мимо которых убийцы проходили раньше, ему не повезло, он стоял так, что мимо него было не проскользнуть. Один из убийц достал что-то вроде маленькой трубки. Он снял ткань, закрывавшую ему нижнюю половину лица, и приложил трубку ко рту. Еще один убийца, пригибаясь, подкрался к рыцарю. Возможно, почувствовав присутствие, стражник посмотрел в его сторону. Он приподнял щиток шлема и пристально вгляделся в темноту. Именно в этот момент убийца, приставивший трубку к его рту, слегка дунул. Рыцарь широко раскрыл глаза и издал мучительный стон. Убийца воспользовался дротиком, смазанным ядом. Дротик, маленький, как гвоздь, пронзил щеку рыцаря и мгновенно вызвал паралич всего тела. Хотя стражник сильно пошатнулся, он рефлекторно постарался не упасть, опершись на меч. Однако именно этого и добивались убийцы. Если бы рыцарь упал, доспехи издали бы громкий звук. Ассасин, кравшийся к рыцарю, побежал быстрее и вынул кинжал. Страж, не способный даже поднять свой меч, мог только отчаянно смотреть. Убийца вонзил тонкий кинжал в щель доспеха на груди рыцаря. Другой рукой он зажал рыцарю рот, чтобы не дать ему закричать. Второй ассасин бросился к мечу, который был в руке стражника. К этому моменту тело рыцаря потеряло всю оставшуюся силу, и он рухнул. Двое наемных убийц поддержали труп и осторожно положили его на пол. Затем подошел третий, который выпустил дротик. Все трое обменялись взглядами, и один из них тихонько коснулся двери. Жестом руки он дал понять двум другим, что дверь заперта. Один из ассасинов достал из-под одежды странно изогнутую проволоку и вставил ее в замочную скважину. Не прошло и 5 секунд, как раздался тихий звук отпираемой двери. Все трое обнажили свои кинжалы. Как только дверь открылась, они одновременно вошли в спальню. В этот момент что-то пролетело через комнату. Один из убийц дернулся и упал. На его груди и на голове мгновенно выступила кровь там, где его пронзили арбалетные стрелы. Остальные двое поняли, что попали в ловушку. В полной темноте были видны три фигуры, прикрывавшие собою кровать с балдахином. Они были в доспехах, где на левой стороне груди был герб рыцарского эскадрона Кальвадоса, и у каждого в руках был арбалет. «Вы негодяи, которые посмели проникнуть в комнату ее высочества. Мы не позволим вам сбежать», — громко крикнул один из рыцарей. Это был мужчина в расцвете лет, с густыми усами и бородой, Звали его Агюст. Двое других были его подчиненными. Рыцари отбросили арбалеты и подняли мечи и щиты. Они были здесь с двух коку. Их глаза, привыкшие к темноте, хорошо видели фигуры убийц. Ассасины мгновенно приняли свое решение. Нагнувшись, один из них перерезал кинжалом горло своему другу, который упал от арбалетных выстрелов. Свежая кровь хлынула дугой в темноту. Они заткнули ему рот. Один из оставшихся убийц направился к рыцарям, а другой побежал к кровати с балдахином. Даже если они захотят просто убежать, им это не удастся без заложника. Агюст вмешался в планы ассасина, прорывающегося к кровати. Тот упал в перекате, целясь кинжалом в ноги Агюсту. Но Агюст успел садануть его сверху своим щитом и сбить с ног. Убийца приподнялся, терпя боль, наклонил голову и впился взглядом в Агюста. После чего достал маленькую трубочку, приложил ее ко рту и выстрелил дротиком. Однако Агюст быстро прикрыл лицо щитом. Дротик ударился о щит и упал на пол. Не похоже было, чтобы Агюст предсказал наличие дротика у убийцы, он просто опасался существования метательного оружия. Ведь это были люди, которые тайком пробрались в спальню принцессы, и он не мог относиться к ним легкомысленно. Ассасин встал, крепко сжал кинжал в правой руке, а в левой – трубку для стрельбы дротиками и двинулся к Агюсту. У него больше не было другого пути, кроме как перехитрить Агюста и захватить Регину. Примерно 10 дней назад рыцарский эскадрон Кальвадоса был поставлен на защиту Регины. В тот день Агюст с 30 подчиненными прибыл в столицу, чтобы доложить обстановку в северо-западном регионе, а потом его вызвал премьер-министр Пьер Бодуин. Агюста озадачил приказ защищать принцессу. Должны же быть специальные охранники для защиты Регины. Почему бы не использовать их? Ответ старого премьер-министра был краток. Я буду использовать их, пока ее высочество бодрствует. Когда она спит, я хотел бы поручить это вам, парни. Кроме того, это должно быть известно только ограниченному числу людей. Агюст понял, что целью Бодуина было сохранение видимости того, что все идет как обычно. Открыто увеличив охрану Регины и изменив расписание смен караула, он вызвал бы подозрение у тех, кто целился в принцессу. Агюст очень ответственно отнесся к этому поручению. Он и 30 рыцарей сделали вид, что покинули столицу, но проводили свои дни в отдельной комнате королевского дворца, чтобы не быть замеченными, а ночами обеспечивали охрану. Короткая, но ожесточенная схватка завершилась. Нападавшие были убиты и лежали в лужах собственной крови. Агюст также потерял одного из своих подчиненных. Это была мгновенная смерть от кинжала, смазанного ядом. Агюст положил труп своего подчиненного на пол и закрыл ему глаза. Затем он с горечью посмотрел на труп ассасина. Он был очень сильным противником, и его не смогли захватить живым. Теперь мы не сможем заставить их сказать, кем они были наняты. Вскоре в спальню ворвались еще 10 рыцарей. Услышав крик Агюста, они бросились на звук боя. Кто-то ахнул, увидев 5 трупов. Агюст безмятежно сказал: «Ее высочество в безопасности. Мы убили всех нападавших. Но никто не знает, действовали ли они в одиночку. Передайте всем приказ проверить все в королевском дворце». «Есть, сэр». Рыцари разделились на группы патрулирования, а также вынесли тела из королевской спальни. В это время из-за балдахина, закрывавшего кровать, принцесса позвала Агюста. «Агюст, не могли бы вы рассказать мне о сложившейся ситуации?» Агюст испуганно повернулся к кровати и поклонился Регине. Так как свет нескольких факелов освещал спальню, тень принцессы смутно виднелась через ткань балдахина. Хотя ее голос был напряжен, она держалась твердо и не выказывала никаких признаков страха. Даже несмотря на то, что на расстоянии вытянутой руки только что произошло убийство, такое отношение Регины произвело глубокое впечатление на Агюста. Он рассказал в деталях то, что произошло. «Я прошу прощения за то, что из-за наших действий спальня ее высочества провоняла кровью. Это неважно, как зовут двух погибших рыцарей». Озадаченный ее вопросом, Агюст назвал имена рыцарей. Регина стала молиться богам, чтобы души обоих рыцарей покоились в мире. «Я никогда не забуду их храбрость во время боя. Не могли бы вы передать это родственникам погибших? Я не премину передать это слово в слово». Агюст снял шлем и низко поклонился. «Прикажете распорядиться, чтобы вам постелили в другой спальне? Даже если эту комнату немедленно вымыть, запах крови останется на некоторое время. Если я не помешаю вам исполнить свой долг, я не возражаю остаться здесь. Как вам будет угодно». «Несомненно, Эта спальня была самой подходящей для обеспечения защиты Регины. Неожиданный восторг вспыхнул в сердце этого рыцаря. Это ее спокойствие достойно восхищения. Даже сам факт молитвы за своих подданных. Когда Регина стала править Брюном после короля Фарена, Агюст, честно говоря, был встревожен. Это было потому, что у этой юной принцессы не было никакой репутации. Нежная, мягкая внешность Регины и ее спокойное поведение выглядели несколько ненадежными для правителя. Но это впечатление было ошибкой. Она обладала одновременно силой и нежностью. К этому моменту рыцари очистили кровь на полу и вернулись на свои посты. Агюст позволил своему подчиненному, который выжил в бою, пойти отдохнуть, а вместо него выбрал двух новых человек. «Я не думаю, что будет еще одна атака сегодня ночью, но он не мог быть уверен ни в чем, но ради Регины он должен быть в постоянной готовности». «Насколько хорошо он стреляет?» – тихо спросил рыцарь, заряжая арбалет. Агюст тоже отвечал вполголоса, чтобы не потревожить спящую под балдахином принцессу. «С огромной силой. Конечно, зарядка требует времени, но оно того стоит. Но ведь это тоже своего рода лук, верно? Так что я не думаю, что нам нужно его использовать». В королевстве Брюн лук не считался воинским оружием. Он считался орудием охотников, земледельцев, трусов и тех, кто не умел прилично обращаться с мечом или копьем, и владение им ни в коем случае не ценилось высоко. Даже в рыцарском эскадроне Кальвадоса, к которому принадлежал Агюст, была распространена эта точка зрения. Но сам Агюст не был столь ограничен во мнении. Он родился в семье простолюдина, в Альзасе, где было мало предубеждений относительно лука. Напротив, граф этой земли, Тигревурмут Ворн, также известный как Тигре, был настолько искусным лучником, что его слава докатилась до других стран. Когда Бадуин назначил его охранником принцессы, Агюст поставил условие. Он хотел, чтобы его подчиненные были вооружены арбалетами, но чтобы это было сделано по приказу премьер-министра. Даже если мы станем стражами ее высочества принцессы, ее враги явно не из тех, кто честно бросит нам вызов в лицо. Наша рыцарская честь ничто по сравнению с безопасностью ее высочества. Так обосновал свое требование Агюст и получил одобрение Бадуина. Было несколько причин, по которым он решил воспользоваться арбалетом. Во время сражения с армией Муазинеля и гражданской войны рыцарский эскадрон Кальвадоса потерял почти 20% своего состава. Даже если бы они получили финансирование от королевства, они не могли немедленно пополнить ряды новыми рыцарями. Требуется время, чтобы воспитать из ученика полноценного рыцаря. Но при этом необходимо было быстро поднять военную мощь их эскадрона. И еще, арбалет не требовал такого основательного обучения по сравнению с луком. Откровенно говоря, было замечательно, пока человек понимал, как натягивать тетиву, заряжать болт и стрелять. Кроме того, Агюст стремился настолько близко познакомить рыцарей с луком, чтобы они могли правильно оценить навыки владения луком у Тигре. К сожалению, даже те, кто восхищался Тигре как героем, закончившим гражданскую войну, не желали высоко ценить его умение стрелять из лука. И все же, почему ее высочество стало целью именно сейчас? Вот именно потому, что сейчас такой период, коротко ответил Агюст на бормотание своего подчиненного. В рамках подготовки к фестивалю Хала, новогоднему фестивалю, который состоится через несколько дней, в столице, Нисе, собралось огромное количество народа. Это были совсем разные люди. Местные феодалы, дворяне из других стран, корабейники, странствующие артисты, синтаистские священники, бродячие рыцари и тому подобный люд. На самом деле их число росло по мере приближения новогоднего праздника. Если бы что-то случилось с Региной в такое время, Брюн, вероятно, впал бы в большое замешательство. Правда, и сплетни перемешались бы и разлетелись по всей стране, и не было никакого сомнения, что те, кто живет вдали от столицы, тоже были бы потрясены. Агюст и его подчиненные наложили болты на арбалеты, приготовили мечи и выключили свет. Никто не заметил, что те ассасины приходили этой ночью не одни. В то время, когда толпа солдат деловито бегала по королевскому дворцу, четыре человека спустились со склона горы Люберн, на которой был расположен дворец, и вошли на улицы города. Эти четверо были второй командой, которой удалось успешно сбежать после того, как они пробрались в королевский дворец и выполнили свою задачу. Все они также были одеты в черное с головы до ног, а для глаз и носа были сделаны небольшие прорези. Двое шли впереди и наблюдали за окрестностями, а двое других несли что-то, завернутое в черную ткань. Оно было прямым, большим и тяжелым до такой степени, что для переноски требовалось два человека. Как и было запланировано, они вошли в старый дом и растворились в тенях. Внутри дома царила кромешная тьма, но все же там кто-то был. «Хорошая работа», — донесся из темноты низкий голос, и зажегся огонек. Пришедшие ничего не ответили, спокойно подошли и положили на пол то, что несли. Владелец голоса появился в свете огонька. Это был молодой человек с белыми волосами до плеч. У него были утонченные черты лица, придающие достоинство. Именно он держал в руке лампу. Этого человека звали Харонан Кетильгрист. Когда-то он был маркизом Брюна и слыл доверенным лицом герцога Ганилона. И именно он разработал и возглавил реализацию сегодняшнего плана. Грист подошел к доставленному грузу, обернутому черной тканью, опустился на колени и поставил лампу в сторону. Он бережно положил руки на черную ткань и осторожно снял ее. Изнутри показался большой меч в ножнах, Дюрандель. Это был драгоценный меч королевства Брюн. Роланд по прозвищу Черный Рыцарь носил его раньше, но после его смерти меч был выставлен рядом с троном королевского дворца. Понятно, это. Грист не мог не задержать дыхание. Он уже несколько раз видел знаменитый меч, но ни разу его не трогал. Даже когда он видел Дюрандель в руках Роланда, он ничего не чувствовал. Но когда он взял драгоценный меч в руки и рассмотрел поближе, он был почти ошеломлен таинственной силой, которую скрывал Дюрандель. Говорят, что Дюрандель обладает способностью уничтожать зло. Это может быть правдой. Вздохнув, Грист снова завернул драгоценный меч в черную ткань. Он вытер пот, выступивший у него на лбу, поднял голову и посмотрел на людей в черном. «Вы хорошо поработали. Я приготовил там одежду на смену и награду. Вы можете отдохнуть до завтрашнего утра», — Грист указал в дальний конец комнаты. Он был искренен с теми, кто проявлял талант. Ничего не говоря, люди в черном тихо прошли в соседнюю комнату. Когда рассветет, Грист запланировал погрузить Дюрандель в приготовленную карету и покинуть столицу. Они пока не додумались, что нападение на принцессу было отвлекающим маневром. Получение Дюранделя было основной целью Гриста. Притворное нападение на Регину дало ему достаточно времени для реализации плана. Именно Грист нанимал ассасинов, но финансировали мероприятие торговцы из портового города на южном побережье Брюна. Купцы были недовольны правлением Регины и подумывали о том, чтобы лишить ее трона. Потеря заветного меча однозначно стала бы для Регины большим ударом. Кроме купцов, есть еще Мелисанда и даже королевство Закштайн. Похоже, это станет занимательным шоу. Мелисанда была вдовой герцога Тенардье. Она была родом из королевской семьи, двоюродной сестрой Регины. Держа обеими руками заветный меч, завернутый в черную ткань, Грист вдруг заговорил сам с собой. «И все же мне интересно, что делает лорд Ганелан. Он сказал, что вернется сюда еще до весны, но только на рассвете обитатели королевского дворца заметили, что Дюрандель исчез, а все из-за того, что все были сосредоточены на благополучии Регины. Понимая, что уже слишком поздно, Регина приказал начать поиски похитителей заветного меча. Но поскольку факт кражи не мог быть обнародован, было ясно, что они столкнутся с трудностями. Кроме того, принцесса должна была справиться с ситуацией быстро. Дюрандель всегда выставлялся за троном. Если он исчезнет, то у любого возникнут вопросы, и очень скоро вопросы превратятся в сомнения. Все еще было слишком много людей в королевстве, которые враждебно относились к Регине. Не было никаких сомнений, что кто-то будет задавать неудобные вопросы. Если с ситуацией не справиться быстро, положение Регины сильно пошатнется. Есть только один способ. Находясь с Бадуином в кабинете, Регина снизила голос, дрожа от гнева и стыда. Она повторила про себя имя Тигре. Имя смуглого рыжеволосого юноши всегда придавало ей смелости. «Мы приготовим фальшивый Дюрандель». Напряжение и решимость светились в голубых глазах принцессы. Глава 1, часть 1, Масленица. Масленица была древним праздником в королевстве Цктет. Чтобы отпраздновать конец зимы и начало весны, а одновременно и начало нового года, в столице, Силезии, подавали водку и хлеб, намазанный медом, а еще дарили свечи. «Насыть свой голод хлебом, утоли свою жажду водкой, прогони темноту свечами». Правительственные чиновники ходили по улицам, проговаривая, будто напевая, древнюю присказку, и раздавали хлеб и водку. Тем, кто не пил водку, давали квас, квас. Масленицу праздновали 3 дня, и население столицы в это время возрастало вдвое. Сюда стекались жители других городов и деревень, торговцы, странствующие артисты и танцовщицы из разных уголков страны. На каждой улице пели и танцевали менестрели и клоуны, словно соревнуясь друг с другом своими выступлениями. Везде раздавались аплодисменты и радостные возгласы, и в воздухе сверкали медные и серебряные монеты, которые бросали зрители. Вокруг слышалась речь на разных языках, и Цктида, и соседних стран, включая Брюн, и даже далеких государств, таких как Ифа. Темнокожие жители Муазинеля говорили на языке Цктида с сильным акцентом, а вот запас иностранных слов у рыжеволосых и голубоглазых жителей Закштайна был небогат. И если одни при споре могли ругаться словами, то другие просто дрались без дополнительных словесных аргументов. Сейчас здесь было больше лотков, чем обычно. Жаркое на вертеле из мяса или из рыбы источало пикантный запах. Разноцветные аксессуары и изделия ручной работы выстроились в ряд на расстеленных на земле коврах. Кто-то выставлял различные товары, кто-то предлагал партию в шахматы, а еще были гадалки с хрустальными шарами. Во дворе королевского дворца проводился турнир по военным искусствам. Это были соревнования на мечах, копьях, с луками, а также скачки. Турнир собрал совершенно разных участников. От известного рыцаря до простого солдата, от странствующего наемника до горожанина. И рыцарь изо всех сил боролся, чтобы победить солдата и наемника, а солдат отчаянно сражался, чтобы не упустить представившуюся возможность. Наемник, желая получить награду, показывал все, на что способен. Жители столицы приветствовали их радостными возгласами, кое-кто также развлекался тайными пари. Турнир по военным искусствам был очень оживленным местом. В королевском дворце собрались местные дворяне и рыцари, их жены и дочери, их слуги, известные ученые и ремесленники, послы соседних стран. Кто-то отдыхал с дороги в гостевых комнатах до самого банкета, но были и те, кто проводил время в приятной беседе в очень длинной галерее. Люди ходили по огромному помещению, приветствуя друг друга. Почему-то я никак не могу успокоиться. Стоя в углу галереи и глядя на банкетный зал, Тигревур Мутворн никак не мог избавиться от дискомфорта. Была бы его воля, он давно бы уехал. Близкие ему люди называли его просто Тигре. В этот Новый год ему исполнилось 18 лет. В настоящее время Тигре был в черном парадном костюме. Его темно-рыжие волосы были тщательно уложены. Если бы он стоял прямо, то выглядел бы как галантный и благородный молодой человек. Однако из-за озадаченного лица и рассеянного взгляда он выглядел в лучшем случае как обычный деревенский дворянин. Ну, на самом деле Тигре действительно всего 2 года назад был всего лишь деревенским дворянином. Он был графом королевства Брюн и управлял небольшой пограничной территорией Альзас. 2 года назад в Брюне была гражданская война. Герцоги Тенардье и Ганелан, знатные дворяне Брюна, пытались устранить короля Фарена и захватить власть. И именно Тигре разрушил их замысел. Тигре заручился поддержкой Элеоноры Вильтарии, одной из 7 ванадис королевства Цктет, и разгромил армию герцога Тенардье. Он защитил принцессу Регину, местонахождение которой до этого было неизвестно, и принес мир Брюну. После этого состоялись переговоры между Брюном и Цктидом, и было решено, что Тигре останется в королевстве Цктет в качестве приглашенного генерала на 3 года. Он должен был жить в герцогстве Лейпмирец, которым управлял Эйлин. Но его спокойная жизнь в качестве приглашенного генерала длилась всего 1,5 года. После получения просьбы короля Цктида, Виктора, Тигре отправился в королевство Асварри в качестве посланника. Тигре, посетивший Асварри, был втянут в спор 2 принцев за трон. После всех перипетий Тигре объединился с молодым генералом Таллардом Грэмом, и они положили конец гражданской войне. Тигре собирался вернуться в Цктет вместе со своими товарищами. Однако на обратном пути на их корабль напал демон, и Тигре упал в ночное море. Хотя его жизнь была спасена потусторонней силой за пределами человеческого понимания, и он был выброшен на берег в Цктиде, Тигре потерял свою память. И вот совсем недавно, после встречи с Эйлин, память к нему вернулась. Приглашенный генерал не является подданным короля, поэтому назначение его послом в чужую страну, да еще связанное со смертельным риском, было делом серьезным. Массасрадант, дворянин из Брюна, потребовал аудиенции у короля Виктора, чтобы подать официальный запрос по этому делу. Король Виктор извинился по 2 пунктам, а именно за недостаточное информирование Брюна, а также за плохую кооперацию с Тигре, и в качестве компенсации согласился отпустить Тигре обратно в Брюн, не дожидаясь окончания обещанных 3 лет. Это было достаточное извинение со стороны Цктида. Одновременно Виктор предложил, Как насчет того, чтобы граф Ворн вернулся домой после окончания Масленицы? Я бы хотел, чтобы он получил удовольствие от этого праздника. Кроме того, во время Масленицы я смогу выделить время для встречи с графом. Массас принял это предложение. Сейчас в Брюне были люди, которых им следовало опасаться, и он не должен был задевать честь Скттида и превращать его во врага. Тигри тоже не возражал, у него еще были дела, которые он должен был завершить в Скттиде. Вот так, проводив Массаса, возвращающегося в Брюн пораньше, Тигри посетил столицу вместе с Элин, ее адъютантом Лемлиши и своей служанкой Титтой. Вероятно, из-за того, что Тигри стоял без дела, его уже несколько раз окликали молодые дворяне, мужчины и женщины. Но он каждый раз отвечал коротким приветствием и вымученной улыбкой, и они отходили. Когда Тигри досчитал до 1000, появилась та, кого он ждал. Тигри заметил, что у входа произошла небольшая суматоха, и из толпы вышла девушка. Когда она нашла взглядом Тигри, на ее лице появилась сияющая улыбка. «Прости, что заставила тебя ждать, Тигри». «Ага», юноша мог сказать только это. Он был настолько очарован, что другие слова не выходили. Дворяне, находящиеся рядом, вздыхали с восхищением. Ее серебристые волосы, доходившие до пояса, были тщательно уложены, на хорошо очерченное лицо был нанесен легкий макияж, а блестящие губы позволяли ощутить женское очарование. Ее глаза, похожие на рубины, были полны жизненной силы и еще больше увеличивали ее красоту. На девушке было голубое шелковое платье, оба ее плеча были обнажены, хотя ее декольте было слегка вызывающим, ожерелье, имитирующее распростертые крылья, сияло на груди и придавало спокойную атмосферу. На ней не было перчаток, но на левой руке сиял серебряный браслет, на котором был вырезан охотник. Эта рука была натренированной и твердой, но ни в коем случае не грубой, она производила ощущение гибкости. Ее тройная юбка, обильно украшенная оборками, была свободна и так длинна, что доходило до ее туфель. На ее талии был тонкий серебряный пояс, а к нему на голубой перевязи был прикреплен длинный меч в ножнах. Проносить оружие в такое место было строго запрещено. Только рыцарям и солдатам, охранявшим королевский дворец, разрешалось иметь его. Но это оружие и она сама были исключением. Этот длинный меч по имени Серебряная Вспышка Рифал был орудием дракона, а девушка была одной из гордых ванадист Скттида. Ее звали Элеонора Вильтария. Близкие звали ее Элин. В этот Новый год ей исполнилось 18 лет, как и Тигре. Она продолжала взрослеть и как воин, и как девушка. «Нет, я не так уж долго ждал». Юноша, наконец, взял себя в руки, но смог ответить только так глупо. Тут Тигри заметил браслет у Элин на левой руке. Когда он приехал в Асваре, то купил его для нее в качестве сувенира. «Спасибо тебе», — непроизвольно сказал он. Элин, казалось, поняла по его взгляду, что он хотел сказать. Ее щеки покраснели и она смущенно улыбнулась. «В такой момент ты должен сказать что-то вроде: это тебе очень идет. Кстати, как тебе твоя первая масленица?» Тигри не был на прошлогоднем празднике. Он тогда тоже получил приглашение короля Виктора и намеревался посетить столицу, но Элин и Лим уже уехали. Тигри только обустраивался в Липмирице, да к тому же дорога, ведущая в столицу, была закрыта из-за метели. В общем, в конце концов он отказался от посещения столичной масленицы. «Я пока ничего не могу сказать точно, но мне ближе то, что снаружи, а не то, что внутри королевского дворца». Столица, которую он увидел мельком перед тем, как войти в королевский дворец, была настолько оживленной, что казалось, его захлестнула волна восторга. Тигре, у которого не было большого опыта в банкетах в королевских дворцах, чувствовал, что ему гораздо лучше подходили улицы, заполненные множеством киосков, уличными представлениями и тому подобным, а также атмосфера, вызванная людьми, наслаждающимися праздником. «Хотя сегодня это невозможно, мы выйдем на улицу завтра или послезавтра». А теперь Элин подошла к Тигре и взяла его за руку. «Пойдем, Тигре». «Пойдем, куда?» Тигре с удивлением уставился на беловласую Ванадис. Он-то думал, что будет ждать здесь, пока не начнется банкет. Элин уже тянула юношу за руку. «Там есть несколько гостевых комнат для отдыха. Лим и Титта уже там». Тигре кивнул, поняв, куда они идут. Лим. Лемлиша была близким другом и адъютантом Элин. Для Тигре она была его учительницей по политическим вопросам и военному делу, да и вообще учила его разным вещам. Они много раз сражались плечом к плечу, и она была почти так же важна для него, как и Элин. Титта была служанкой, которая с давних пор служила Тигре. Когда Тигре поселился в Лейб-Мирице в качестве приглашенного генерала, она храбро последовала за ним, желая остаться рядом. В конце концов, она была важным человеком для Тигре. Тигре и Эллен прошли по очень длинному коридору и остановились перед комнатой. Подгоняемый пристальным взглядом Эллен, юноша легонько постучал и окликнул. Дверь открыла Титта, Лим сидела в кресле. Лим исполнился 21 год. Она собрала свои бледно-золотистые волосы на голове слева. Хотя она выглядела необщительной, Тигре знал, что она обладает одновременно мягкостью и строгостью. Лим была одета в синюю парадную одежду. Это не было бальным платьем, как у Эллен, а больше похоже на форму. Пиджак был узким, вместо юбки были брюки. Лим отдавала предпочтение легкости движений. Титте было 17 лет. Хотя обычно она носила два хвостика, сейчас она собрала волосы в конский хвост. Титта была в ярко-золотом платье, а темно-синие ленты без украшений были завязаны на ее груди и манжетах. Ее наряд подчеркивал ее простоту и красоту. «Вы обе выглядите очень хорошо». Когда Тигре похвалил ее, Титта опустила голову и покраснела. «Лорд Тигре Вурмут, для Титты такой отзыв подходит. Но я думаю, что для меня есть немного другой способ сказать это». Лим говорила так, словно учительница обращала внимание своего ученика на ошибку. Она не чувствовала себя оскорбленной, но предупредила его, чтобы он был осторожен в выборе слов. Тигре покачал головой. «Конечно, я буду осторожен с другими людьми, но я и правда думаю, что Лим хорошо выглядит». Лим молча поклонилась юноше. Эллен противно улыбнулась. «Лим, если ты рада, что тебя хвалит, разве ты не должна так и сказать?» Ее белокурый адъютант подняла лицо и обвиняюще посмотрела на поддразнивающую ее госпожу. Однако то, что сказала Эллен, было правильным. Лим подумала и безразлично сказала: «Лорд Тигре Вурмут, вы тоже хорошо выглядите. Я тоже думаю, что господин Тигре отлично смотрится в этом». Титта, которая была погружена в счастье после того, как ее похвалили, взяла себя в руки и подала голос. «Спасибо вам обеим». Тигре улыбнулся в ответ. «Если эти две девушки так сказали, то, похоже, даже этот строгий костюм был не так уж плох». Тут Эллен спросила: «Кстати, Лим, а София и остальные уже приехали?» «Госпожа София и госпожа Людмила прибыли некоторое время назад». «О, даже Людмила?» София Абертас и Людмила Лурье были в Анадис, как и Эллен. София носила прозвище Софи, а Людмила – прозвище Мила, и Тигре называл их так. Для юноши эти две девушки были важными товарищами по оружию. Но Эллен, у которой были плохие отношения с Людмилой, не была с ней настолько фамильярна. И Людмила с ней, соответственно, тоже. Эллен повернулась к Тигре и спросила со счастливой улыбкой: «Тигре, кого из них ты хочешь посетить первой?» Вернув себе память и планируя вскоре вернуться в Лейб-Мирец, Тигре написал письма, чтобы сообщить тем, с кем он был близок, о своей безопасности, в том числе и Миле. Однако он еще ни с кем не встречался. Если бы он отдал кому-то приоритет, другой мог бы обидеться. Тигре, который понял смысл вопроса Эллен, ответил с кривой усмешкой: «Давай заходить по очереди, начиная с ближайшей к нам комнаты». «В ближайшей комнате расположилась госпожа Людмила», — ответила Лим. И хотя Эллен надулась и сделала кислую мордочку, она тут же взяла себя в руки. «Тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, я тоже должна с нею встретиться. Давайте быстро покончим с этим». Лим и Титта тоже сопровождали их, и вчетвером они направились в гостевую комнату, где отдыхала Мила. Глава 1, часть 2, Масленица. Комната для гостей, в которой расположилась Мила, была через три двери. И хотя их было всего три, расстояние было приличным, так как все помещения были большими. Тигре легко постучал в дверь и назвал себя. В ответ раздалось напряженное: «Входи». Тигре распахнул дверь. В комнате были три человека. Мила, девушка с синими волосами, прихорашивающаяся перед зеркалом на комоде, и две придворные дамы, стоявшие рядом с ней. К комоду было прислонено копье, застывшая волна лавиас, оружие дракона Милы. Тигре застыл на месте. Мила была в платье, как и Эллен, и она была так красива, что он замер и не мог оторвать от нее взгляд. Она зачесала свои синие волосы наверх и украсила их белыми и красными цветами. Ее платье сочетало светло-голубое и белоснежно-белое и смело обнажало ее плечи, но это производило больше впечатления чистоты, чем порочности. Красные и золотые узоры на ткани хорошо подчеркивали белизну платья. Перчатки, доходящие до локтей, тоже были белыми, а манжеты отделаны золотом. Юбка, доходившая ей до пят, была двухслойной, светло-голубая с белым. Белый пояс Аби, повязанный на ее талию, был широким, и его расправленные концы были похожи на крылья. Она похожа на снежную фею из сказки, пробормотала Титта, стоявшая позади юноши. Тигри был согласен с нею, но одновременно чувствовал легкое замешательство. Мила посмотрела на Тигри со слегка недовольным выражением лица. Однако Тигри не помнил, чтобы делал что-то такое, что могло бы испортить ей настроение. Да и вообще это была их первая встреча за полгода. Тигри подошел к Миле. Элин и остальные тоже последовали за ним. Давно не виделись. Тигри сказал это с улыбкой, но Мила, не отвечая ни слова, внимательно оглядела юношу с головы до ног. После короткой паузы она слегка кивнула. «Не похоже, чтобы ты был серьезно ранен, и твоя рука на месте. Так вот оно что», — наконец понял Тигри. «Ага, как видишь, я цел и невредим, просто образец здоровья. Мне очень жаль, что я заставил тебя волноваться». «Я не особо волновалась», — холодно произнесла Мила и отвернулась от юноши. «В конце концов, я тебя хорошо знаю. Ты не из тех людей, которые легко умирают. Я просто немного тревожилась. А я-то была уверена, что ты обнимешь Тигри и громко заплачешь», — саркастически заметила Элин, наблюдавшая за этим разговором. Лицо Милы внезапно покраснело, и она впилась взглядом в беловласую Ванадис. «Эн, ни за что на свете я не совершу такого позорного поступка перед людьми. Находить это постыдным, вот твой минус. Эй, подожди, ты бы сделала это, если бы тут не было людей», — не пропустив ни единого слова, Элин нахмурилась и переспросила. Мила широко раскрыла глаза, как бы говоря «упс», закрыла рот и посмотрела в сторону. Встретившись взглядом с Тигри, стоявшим рядом с ней, синеволосая Ванадис резко сменила тему разговора. «Чай?» Не поняв, Тигри пристально посмотрел на Милу с пылающими щеками. Она недовольно надула губы и горячо сказала: «Я говорю о сувенире, который ты купил в Асваре. Он был неплох, но я хотела бы получить такую вещь из твоих рук должным образом». Когда Тигри отправился в Асваре, он купил сувениры для своих близких. Когда юноша пропал, Софи и Элин передали их в руки тем, кому они предназначались. Тигри был доволен словами Милы. «Я сделаю это при первой же возможности. Я рад, что он пришелся тебе по вкусу». «Конечно, в следующий раз, когда ты приедешь в Алмутс, я угощу тебя тем, что заварю сама». К Миле наконец вернулось ее обычное настроение, и Лим и Титта поприветствовали ее. Мила, как обычно, была радушна с Лим, но в отношении девушки с каштановыми волосами она проявила несколько неожиданную реакцию. «Кстати, Тигри, вроде, писал об этом, кажется, ты отправилась в Либус, чтобы встретиться с Тигри?» Титта удивленно кивнула. Именно во время гражданской войны Брюна Титта и Мила познакомились, но до сих пор Мила никогда не разговаривала с ней по-дружески. Из-за разницы в положении Ванадис и служанки Мила не уделяла много внимания существованию Титты. Конечно, Титта полностью понимала это, однако теперь Мила одобрительно улыбнулась и похвалила Титту. «Ты действительно совершила зимний переход, непростой даже для взрослого человека. Это достойно восхищения. Спасибо. Но это потому, что господин Массас и уважаемая Лимлиша были со мной. Я не могла бы сделать это в одиночку», — хотя Титта и покраснела от смущения, она открыто улыбнулась и поклонилась Миле. Тигри тоже широко улыбнулся, слушая эту болтовню. Он был рад, что Мила узнала Титту. А теперь Элин и Мила повторно обменялись вежливыми приветствиями. Хотя это было вежливо, но цинично до такой степени, что не только Лим, но даже придворные дамы, стоявшие рядом с Милой, нахмурились. «Ну, раз мы закончили с приветствиями, тогда пойдем к Софи», — заявила Элин, повернувшись к Тигре и остальным. Мила, сделавшая было гримасу «вали же скорее», встрепенулась. «Что, Софи уже приехала? Я с вами». Элин и Мила совершенно не были близки, но Софи была их общим другом. Хотя сереброволосая Ванадис сделала кислое лицо, она не возразила. Мила прихватила лавиас и разрешила придворным дамам отдохнуть. Все вместе они покинули комнату. По словам Лим, комната Софи была через две двери от апартаментов Милы. Во время их короткой прогулки компания, которая увеличилась до 5 человек, собрала на себе множество взглядов. Степень внимания всегда возрастала, когда рядом была Ванадис, а тут их две сразу. По нарядам Лим и Титты можно было догадаться, что они сопровождающие или слуги. И тогда, естественно, возникал вопрос о том, кто же был тот мужчина, который шел вместе с легендарными Ванадис. «С таким же успехом мы могли бы идти, взявшись за руки». Идущая рядом с Тигри Элин дразняще рассмеялась, и Мила, против обыкновения, с ней согласилась. Это неплохая идея. Похоже, его надо держать крепко. Дайте мне перерыв. Я не могу идти так быстро, иначе наступлю на подол твоего платья. За этой болтовней они добрались до комнаты Софи. Я не видел Софи с тех самых пор. Да, в последний раз Тигре и Софи были вместе, когда возвращались из Асвари. На их корабле была также Ванадис Ольга, там мой бывший матрос Лигники, Матвей. Это было где-то в конце осени. Но на этот корабль напал демон, и Тигре упал в море и потерял память. Когда к Тигре вернулась память, он забеспокоился о том, удалось ли им спастись. Услышав от Эллин, что Софи в безопасности, он вздохнул с облегчением. Кстати, он снова встретился с Матвеем в Лигнике, по дороге в Силезию. Матвей невероятно обрадовался, что Тигре жив, и они вдвоем провели всю ночь в разговорах. Постучав в дверь комнаты Софи, Тигре опять назвал себя. Эллин считала, что так Тигре ободрит девушек. «Открыто, входите», — ответила Софи, и Тигре толкнул дверь. Это была уютная комната. Оружие дракона, епископский посох, сияющий цветок Захт, был прислонен к стене, а рядом на стуле сидела красивая женщина. Это и была София Абертас. Волосы Софи были заплетены в три косы, их украшала корона из листьев. Блистательная принцесса сияющего цветка тоже была в платье, как и другие Ванадис. Это было зеленое платье, причем грудь и спина были смело открыты. Юбка, доходившая до пола, сочетала темно-зеленый и белый, и это напоминало спокойный лес, покрытый снегом. Кружевные перчатки обтягивали ее руки от запястья до локтей, а на тонкой белой шее сияло золотое ожерелье в форме епископского посоха. Софи встала со стула и молча направилась к гостям. Она встала перед Тигре и, посмотрев на юношу влажными глазами, крепко обняла его. Это было так внезапно, что Тигре застыл от удивления. Эллин, Мила и Титта смотрели на них с ошеломленными лицами. Алим, которая шла последней, поспешно втолкнула Титту в комнату и захлопнула дверь. Ну, если не пытаться специально заглянуть в дверной проем, то проходящие мимо, вероятно, не увидят Тигре и Софи. Кроме того, в коридоре было не так много людей, так что не было никакой необходимости быть чересчур осторожными. Софи, не обращая внимания на пристальные взгляды девушек, крепко обнимала Тигре. «Слава Богу, я воистину рада, что ты в безопасности!» Голос передавал чувства Софи, в нем смешивались слезы и смех. Тигре почти оправился от замешательства и подумал, что до самой глубины сердца был рад, что смог спасти ее. Однако, поскольку пышная грудь Софи, поддерживаемая корсетом, все это время была прижата к нему, он становился все более и более беспокойным. Лицо Софи и ее золотистые волосы касались его щеки. Сладкий аромат щекотал его нос. Когда некая часть его тела начала закипать, Тигре мягко попытался отстраниться от Софи, сохраняя видимость спокойствия. Но, несмотря на грациозный вид, она была сильна, и легкими движениями было не освободиться. То есть у меня нет другого выбора, кроме как слегка изменить свою позу, чтобы она не заметила, и оставить все как есть, пока она не успокоится. Подумал Тигре. Софи, разве тебе уже не пора отпустить его? Произнесла Мила пронзительно холодным голосом. Подойдя к Тигре, она схватила его за левую руку и потянула назад. Юноша пошатнулся, и Софи наконец подняла голову. Все еще обнимая Тигре, золотоволосая Ванадис недовольно прищурилась и слегка покосилась на Милу. «Это долгожданное воссоединение, Мила. Я думаю, что ты можешь дать мне побольше времени. Сколько времени ты имеешь в виду, когда говоришь побольше? Давай посмотрим. Что-то вроде всю ночь напролет. Если можно, я хочу быть с ним вместе во время Масленицы». Мила широко раскрыла глаза, услышав ответ Софи. Мила поняла, что та не шутит. Золотоволосая Ванадис спокойно продолжила. «Понимаешь, Мила, меня много раз спасал Тигре, не только мою жизнь, но и мое достоинство. Однако спасти Тигре мне не удалось. Когда он упал с корабля и не был найден, я даже подумала, что я могла бы с таким же успехом просто прыгнуть в море». Когда она вспомнила о том времени, лицо Софи на мгновение омрачилось. Однако она тут же стала серьезной и обхватила голову Тигре руками. «Когда я увидела письмо от Тигре, то очень удивилась и была так невероятно рада, что мне захотелось плакать. Вот почему я хочу передать свои чувства именно так». Взгляд Софи был полон искреннего света, но реакция Милы была холодной. Синеволосая Ванадис сильнее сжала левую руку Тигре. «Я понимаю твои чувства, но Тигре, похоже, в затруднении». «Это правда?» Глаза цвета Берилла были направлены на юношу. Тигр растерялся от такого пристального взгляда, но тут ответила Мила. «Я не думаю, что правильно навязывать ответ, который тебе нравится, Софи. Я спрашиваю Тигре, Мила». Взгляды двух ванадис скрестились на Тигре. Юноша беспокойно посмотрел в потолок. Его радовали чувства Софи, но не мог позволить себе оставаться дольше в таких объятиях. В конце концов, проблема была не только в том, что Элин и остальные смотрели на них, но он еще вспомнил и о том, что произошло с Софи в большой общественной бане в Асваре. Он сделал глубокий вдох, немного успокоился и дотронулся рукой до плеча Софи. «Софи, есть кое-что, что я хочу тебе рассказать». Глядя на замешательство золотоволосой ванадис, Тигре неловко улыбнулся и обнял ее в ответ. «Он должен передать свои чувства каждым своим словом. Мне очень жаль, что я так расстроил тебя, и спасибо за то, что ты приложила столько усилий, чтобы спасти меня. Я действительно счастлив, что мы смогли вот так встретиться. Есть много тем, о которых я хочу поговорить с тобой, но есть и другие люди, которых я хочу поприветствовать». Когда он сказал это со всей искренностью, Софи быстро и без промедления выпустила его из объятий. Она улыбнулась юноше. «Если так, то тут уж ничего не поделаешь. Ну что ж, мы не спеша поговорим чуть позже. Я с нетерпением жду этого момента», — сказала Софи, слегка склонив голову на бок, как избалованный ребенок. Ее улыбка, казалось, обладала таинственным очарованием, которое делало невозможным отказать ей в любой просьбе. Тигре почему-то смутился и, не глядя ей в глаза, ответил: «Да, не спеша». Пока Лимитед-то быстро приводили в порядок свои растрепавшиеся волосы и одежду, Элин и Мила, наконец, поздоровались с Софи. Элин с трудом подавила смех, а Мила была расстроена. Тетта наклонила голову, ощущая некоторую конкуренцию, но полностью потеряла боевой дух после того, как ее ласково погладили по голове. Софи была на 5 лет старше Тетты, и золотоволосая ванадис, казалось, относилась к ней как к младшей сестре. Лим вежливо поклонилась и небрежно спросила: «Госпожа София, разве вы не привезли с собой придворных дам или служанок?» «Конечно, я так и сделала. Но незадолго до того, как вы пришли, я сказала им, чтобы они отдохнули. Интересно, если бы эти придворные дамы были тут, Софи все равно сделала бы что-нибудь вроде обнимашек с Тигре?» Лим подумала, что та так бы и сделала, но, вероятно, все же предпочла отправить их отдыхать. Лим продолжила спокойно наблюдать за Софи. Золотоволосая ванадис улыбалась, но ее сокровенные мысли были непостижимы. Когда Тигре похвалил платье Софи, она радостно покрутилась перед ним. «Не хочешь ли потанцевать со мной позже?» Обычно приглашение ванадис было лучшим, о чем можно было мечтать. Однако Тигре почесал свои темно-рыжие волосы и извиняющимся тоном отказался. «Мне очень жаль, я не очень хорош в таких вещах». Тигре, который почти никогда не покидал своего родного Альзаса, не имел никакого опыта в бальных танцах. Даже если бы у него и были возможности научиться этому искусству, у него не было никакого желания делать это. Софи с улыбкой взяла юношу за руку. «Все в порядке, ты уже учишься этому с данного момента. Это может стать необходимым в будущем. Кроме того, если это будешь ты, то я не против, чтобы надо мной смеялись вместе с тобой. Я подумаю об этом. Кстати, а Ольга приходила?» Тигре нагло сменил тему разговора. Если бы он этого не сделал, то уступил бы Софи и действительно пообещал бы потанцевать с ней. «А, вот кого ты хотел поприветствовать. Да, я слышала, что она только что прибыла в королевский дворец. Я тоже собираюсь навестить ее. Пойдем вместе?» Тигре ответил не сразу, потому что вспомнил ситуацию между Софией и Ольгой, когда они были в Асваре. И если нельзя сказать, что Ольга питала враждебность к Софии, то можно смело утверждать, что она испытывала недружелюбные чувства. Но Тигре подумал, что, возможно, в отношениях между этими двумя девушками был какой-то прогресс, о котором он даже не подозревал. К тому же, в отличие от Элины Милы, Софи была одной из немногих, кто хоть немного понимал девушку по имени Ольга. «Да, пойдем вместе». Глава 1, часть 3, Масленица. Компания, которая увеличилась до 6 человек, направилась к гостевой комнате, где разместилась Ольга. Дворяне и рыцари, бродящие по коридору, а также патрулирующие солдаты смотрели на них с удивлением. Тут были 3 ванадис, представляющие цктет. Они были прекрасно одеты и потрясающе красивы. Рядом шли не менее великолепные, но чуть более формально одетые лимитед-то. На Тигре, который был окружен всеми этими девушками, тоже обращали внимание. Тигревур Мутворн был не так уж хорошо знаком знатным феодалом Цктида. Даже если вельможи, общавшиеся с Брюном и Асваре, и знали имя Тигре, никто из них не видел его лица. Даже если его и называли героем, он все же был человеком из другого графства, и с ним никто непосредственно не взаимодействовал. Три ванадис, идущие вместе с юношей, были совершенно непринужденные и демонстрировали вполне естественные улыбки. Тигре тоже не был робок и поддерживал разговор. «Тебе следует проще общаться с женщинами, хотя твое отношение и забавно по-своему. Я не возражаю, что ты находишь это забавным, но хотя бы помоги мне. Если ты не справишься с этим сам, ты не привыкнешь к этому, верно? Но вот недавно было великолепно. Это был первый раз, когда я наблюдала сцену, где Софи и Мила смотрели друг на друга, и поэтому ты просто молча их рассматривала». Тигре посмотрел на Эллин, которая смеялась, вспоминая. В конце концов, редко бывает, чтобы Софи так сильно старалась добиться чего-либо. Насколько я знаю, это было так же, когда она добивалась внимания Лунии. Лунии был молодым драконом, которого держали в Лейтмирице. Он был размером с толстую кошку, и так как его свободно выпускали, то он самовольно ходил по императорскому замку и иногда озорничал. Среди тех, кто жил в императорском замке, он был больше всего привязался к Тетте, которая поселилась там не так давно. Бывало, что Тигре брал его с собой на охоту. Софи очень любила Луния, но, вероятно, из-за того, что ее выражение любви было несколько чрезмерным, молодой дракон избегал ее. Тигре внезапно остановился. С другого конца коридора к ним приближалась девушка. Увидев ее, все остановились. Давненько не виделись. Или, правильнее сказать, времени прошло не так уж много. Элеонора. Рыжие волосы, разноцветные глаза, голубой и золотистый. Это была мерцающая принцесса громового вихря, Елизавета Фомина. На ней было пурпурное платье, которое открывало ее плечи и грудь. Свободная перевязь свисала от левого плеча до правого бедра и была застегнута фибулой с украшением в виде бабочки. Черный свернутый хлыст висел слева на талии. Это было ее оружие дракона, громовой вихрь Валицев. Ее юбка была такая длинная, что доходила до пят, но справа был глубокий разрез от самого бедра, и правая нога была смело выставлена на показ. На щиколотке обнаженной правой ноги был тонкий браслет с украшением в виде небольшого крестика. Она была великолепна.